Программирование мозга на успех. Вы добьетесь всего, о чем помышляете большую часть времени, благодаря собственной «я-концепции». Ваши доминантные мысли и устремления становятся вашей реальностью. То, о чем вы размышляете, то, как вы размышляете, определяет степень вашего здоровья, богатства и успеха в каждой из областей жизни. Вы можете определить, насколько сильно вам чего-то хочется, потому насколько вы готовы дисциплинировать собственное мышление, сконцентрировав его исключительно на выбранном предмете, отбросив в сторону все ненужное. Результат всего предшествующего хода ваших мыслей есть ваша сегодняшняя жизнь. Ваш статус и то, кем вы являетесь, это только благодаря самому себе. Взяв под осознанный контроль собственное мышление, можно изменить свое будущее в любой момент. Возможно сделать свою жизнь поистине чудесной, ощутить свободу, радость, здоровье, счастье, добиться процветания всего лишь в результате принятия соответствующего решения. При этом одновременно откажитесь от всех противоречивых мыслей. Все зависит от вас. Намеренно бомбардируя сознание набором сообщений, оформленных различными способами и приходящих из разных направлений, в силу природы вашего многомерного разума, вы в состоянии переписать свою первичную программу. Захотев добиться хорошей физической формы, вы станете делать упражнения, задействовав в работу все тело. Пожелав достичь умственного и физического здоровья в сочетании с позитивным отношением к миру, вы постараетесь сделать так, чтобы сообщения, приходящие в ваше сознание, согласовывались с тем жизненным идеалом, к которому вы стремитесь. Совсем непросто даются такие перемены в себе самих, позволяющие получать радость от жизни. Целая жизнь потрачена на то, чтобы попасть туда, где вы сейчас находитесь с вашим нынешним мышлением. Перемены потребуют значительных усилий. К счастью, дело того стоит, а результаты, которые вы получите, будут скорыми и компенсируют потраченные усилия.